сновичок произнес волшебное заклинание. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И вся комната вдруг наполнилась ярким светом, будто бы на смену ночи пришел солнечный день. Пол покрылся зеленой травой. Вместо потолка появилось голубое небо с белыми облаками. По углам выросли цветы. Не дать не взять волшебная лесная поляна. Веня не успел удивиться, как на эту поляну выбежали веселые звери с настоящими музыкальными инструментами. И тут такое началось. Барабанный стук да стук. Зайцы на лужайке. Топтыгин контрабас. Ну-ка все пускайтесь в пляс. Ни к чему ворчать и злиться, лучше будем веселиться. Веселиться! Это ты, волк на поляне, заиграл на баяне. Веселитесь, так и быть, я не буду больше выть. За роялем леса лиска-пианистка, рыжая солистка. Старик-барсук продул мундштук. Да чего же у тромбона превосходный звук? От такого звука убегает скука. Спасибо, сновичок. Я его никогда не забуду. Откуда ты берешь эти сны? Сам делаю. В чудесной стране цветных снов. Здорово. Только рассказать я этот сон никому не смогу. Это еще почему? Ну сколько раз я своим родителям хотел рассказать сон. Они говорят, что ты еще маленький. Вот и мелешь всякую чепуху. Да? Печально. Хотя знаешь, то, что ты еще маленький, это твой большой-большой плюс. А почему? Да потому что именно маленькие видят и запоминают сны. Ведь у вас сны цветные и радостные. А взрослые что? Взрослые видят сны черно-белые и унылые. Потому и не хотят их запоминать и рассказывать кому-то. А почему? Почему? Ну как тебе сказать? Наверное, потому, что сны им разношу не я. А кто? Ну, кто-кто? Ну, есть один персонаж. Тьфу. Ну, один вредный, короче. Понимаешь, взрослые, они же взрослые. Они вечно заняты, они работают, суетятся, крутятся, о вас вот детях заботятся. Вот и становится им, ну, не до снов. А храп... Фу. Ну, короче, он, тут как тут, показывает взрослым сны, которые похожи на их жизнь. Никаких сказок, одна сплошная работа. И во сне, и наяву. Он штампует эти серые сны в своей стране черно-белых снов и тоже заполняет ими подушки. Сновичок вдруг стал испуганно озираться по сторонам, всматриваясь в темные углы комнаты, но никого там не увидев, немного успокоился. Ах, как жалко! Значит, когда я вырасту, я тоже буду смотреть черно-белые сны. И ты ко мне перестанешь приходить. Ты что? Конечно же нет. Те, кто к снам относится внимательно, запоминает их, всю жизнь видят замечательные сны. И я буду приходить к тебе до тех пор, пока ты будешь запоминать свои сны. Мои мама и папа тоже клиенты этого храма. Тише. Ну да. Ну, они тоже. Сновичок, а мы можем заглянуть в их сны? В чьи? В папы с мамой, в черно-белые? Веня, ты что, нет? Нет, нет и нет. Ты что? Черно-белые сны смотреть опасно. Они затягивают, охмуряют, затуманивают и омрачают. Нет, нет. Ну, сновичок, ну, пожалуйста, они же должны меня понять. Сновичок задумался. Он, конечно, понимал мальчика. Правда ведь не просто жить на свете, когда никто не слушает твоих рассказов о снах. Ай, ладно, но это опасно. Хорошо, ну, давай попробуем посмотреть сон твоей мамы. Комнату Вени вдруг окутал серый туман. Стало неуютно и даже слегка прохладно. Веня вцепился в рукав сновичка. Он и не думал, что взрослые сны так неприятно начинаются. В мамином сне вертелись и плясали утюги, стиральные машины, мясорубки и миксеры. Они зловеще жужжали, опутывали маму своими проводами, заставляли заниматься 10 делами одновременно. Веня смотрел, как мама суетится во сне, делает то одно дело, то другое. Веня пытался ее звать «Мама, мама!», но она его, к сожалению, не слышала.